Драгон, вообще-то, очень тихий и послушный зверь, который беспрекословно выполняет приказы меня и Салазара. И между прочим, это редкий вымерший вид. Это карпатский железнобрюхий дракон. Авторитетно воскликнул Антонин, перетягивая внимание на себя. Его специально вывели в средних веках в Восточной Европе, чтобы сражаться на турнирах. Об этом говорят и шипы на хвосте, и когти. Все дружно посмотрели на Антоху, в том числе и мы с Томом, и он как-то постепенно стих и скромно пояснил. Да я в школе много читал про них, очень эта тема интересовала. Да и Тесса потом меня спрашивала, я ей много что рассказал, как ты и просил. То есть Тессе о драконах читал Антонин, а не ты. Взвелась я, на что Том лишь в очередной раз обреченно вздохнул, а Антоха был готов провалиться под землю от того, что сдал своего товарища. Ты так и не удосужился за полгода почитать ей тоненькую книжку о драконах. Ты же обещал, еще когда я дома была. У меня было очень много дел, нехотя процедил Том, пока я горела праведным гневом. И кстати, ты даже не знала ничего о своем питомце, пока Антонин сейчас не сказал тебе. Да мне плевать, драгон находится под опекой Салазара, а твоему прадеду хватает мозгов не лезть на рожон и не провоцировать лишний раз людей, особенно министра магии. Жаль, тебе эта способность не передалась. Отойдя еще на несколько метров, я плюхнулась на колени к Антохе и устало вздохнула. Да надо было тебе еще под Хогвартсом переходить на нашу сторону, тогда бы это все точно быстрее закончилось. Между прочим, у нас был полный соцпакет и печеньки. Антонин тихо рассмеялся и приобнял меня, стараясь не замечать, как от ревности загорелись глаза его напарника, а после со смехом проговорил: «Это точно. Но, Кать, я не мог оставить его в беде, без меня он бы точно проиграл». «Я и так проиграл, Антонин», — хладнокровно процедил Том, и Антоха кашлянул в кулак. «Виноват позорнее. Проиграл бы позорнее». Теперь была моя очередь смеяться, а Антоха с улыбкой добавил: «Только вот я уже дал слово, Кать, и нарушать его не собирался. У меня тоже есть принципы, как и у Слизерина, и один из них звучит так: мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово, а мое слово стоит дорого, и за репутацией я слежу. Так что нет, я бы не перешел на вашу сторону, но за приглашение спасибо, очень приятно». От подобной верности, даже в заведомо проигрышной ситуации, я мигом размякла и, чуть повернувшись, протянула: «А за баба Роза, может, зря вы так с внуком, он очень честный и преданный человек. Просто он попал под дурное влияние очень могущественного негодяя». Азария Самуиловна и сама была немало довольна услышанным, а потому с улыбкой потрепала его за плечо и направилась в дом, а Том тяжело вздохнул и на весь двор заявил: «Да, Кейт, это я виноват, я всех подговорил и испортил, это только моя вина, ты довольна?» «Еще бы не таким тоном, и вполне», хмыкнула я в ответ, и Том закатил глаза, а Антоха прыснул. «Хотя знаешь, Кать, мне кажется, дай ты нам шанс отыграться, мы бы смогли дать отпор всей твоей нечисти». Том мигом важно закивал, а я усмехнулась их наивной самоуверенности, зажгла на ладонях печать Брана и пропела: «Так, а мальчики, оказывается, перестали бояться скелетиков, сейчас мы это и проверим». «Нет», одновременно закричали оба, причем Том даже бросился ко мне, и я звонко засмеялась и уже собралась погасить печать, как что-то привлекло мое внимание. Что-то холодное, что пробивалось из-под порога дома и обливало его целиком до крыши и весь двор. Замерев, я повернулась к порогу и нахмурилась, тщательно вглядываясь в мир теней, который открылся благодаря печати на ладонях, и голос Антохи, у которого я продолжала сидеть на коленях, донесся до меня словно сквозь толщу воды. «Кать, эй, что ты там увидела?» «Там труп», прошептала я, начиная различать в тумане очертания высокого крепко сбитого пожилого мужчины, который обливал своей энергией, причем вовсе не малый, весь дом. «Мертвец под домом, мертвец там, мертвец, милая», подала голос Азария Самуиловна, и я немного вынырнула из мира теней, чтобы услышать ее. «Дом-то старый, здесь много поколений прожило, очень много, а раньше, давным-давно, было принято под порог мертвеца закапывать, чтобы дом охранял да чужих не пускал. Я тоже его чувствую, миленькая, тоже да не пужайся, не сделает он ничего плохого, ежели его не сердить». Мужчина, точнее, уже старик, безразлично смотрел на меня, не предпринимая никаких попыток для контакта, и я резко выдохнула и покачала головой, не в силах поверить, что так долго не могла почувствовать настолько сильный дух. А он, кроме защитных чар, накладывал чары забвения на всех немагов, чтобы те, покинув дом, даже не вспомнили о том, что видели или слышали что-то необычное. Крайне сильный дух, вот и скажи потом, что домовые не существуют. Но когда я уже собралась вынырнуть из мира теней и погасить наконец проклятую печать, глаз невольно зацепился за еще одну тень, которая прошла мимо меня. Предыдущий дух никак не отреагировал на нового гостя, продолжая стоять на страже дома и проживавшей в нем семьи, а я поднялась на ноги и зашагала за второй тенью, все глубже погружаясь в мир духов. И мне даже начало казаться, что я слышала плеск волн на скалы, хотя до пляжа был как минимум километр, да и скал там в помине не было, один песок. Чем ближе я к нему подходила, тем четче становилась картинка, а все остальное уходило в туман. Я действительно каким-то образом перенеслась на высокий обрыв, под которым клокотало и пенилось море, а холодный соленый ветер обдувал лицо. Неподалеку уже стоял громадный старинный дом, но мужчина отвернулся от здания и смотрел на горизонт. Его вид показался мне знакомым, но я никак не могла понять, где же мы могли видеться. Черный классический костюм, но не такой, какой привык носить Том, а немного другого кроя, словно мужчина средних лет был из другой страны, где у портных была своя мода, потому что вещь была явно дорогая. Идеально прямая спина, взгляд коршуна, бедная мимика и ни единого недочета во внешнем виде. Все аккуратно, чинно и одновременно максимально просто. Мельком взглянув в бок, он заметил меня, и на его тонких бледных губах проступила улыбка, от которой у меня по спине прошли мурашки. «Кто вы?» – прошептала я, неотрывно смотря в бледно-голубые глаза, во льду которых горело глубоко внутри багровое пламя, и мужчина тихо ответил: «Гутен так, Юрий Маисте», а затем развернулся, махнул рукой и направился к особняку неподалеку. Я рванула за ним, словно чувствуя надвигающуюся беду, и вдруг мне в грудь что-то ударило, да так сильно, что сбило дыхание. Моргнув, я вернулась в обычный мир и с ужасом заметила, что в 3 миллиметрах от моего правого глаза был кончик очень острой ветки грецкого ореха, а еще одна уткнулась мне в левое бедро. Причиной же боли служила рука Тома, который крепко обхватил меня, не дав напороться на сук и потерять зрение. «Надо же», — выдохнула я, постепенно приходя в себя, и за моей спиной раздался облегченный вздох. «А в том мире этого дерева не было, так ты бы поменьше ходила по тому миру, и все было бы хорошо», — язвительно отозвался Том и вдруг с тревогой спросил: «Что ты видела, Кейт?» «Антонин», — воскликнула я, пытаясь собраться с мыслями, и тот быстро встал с лавочки и подошел к нам. «А ты знаешь немецкий?» С трудом проговаривая слова, поинтересовалась я, и Антоха с опаской посмотрел на меня и кивнул. «Слушай, а что значит? Гутен так, Юрий Маисте, добрый день, Ваше Величество», быстрее отозвался Том, и я повернулась к нему и изогнула бровь. «А ты, я смотрю, полиглот, было время, когда я активно учил языки, Кейт», язвительно ответил он, на что я хмыкнула. «Надо же, а вот времени почитать дочери почему-то не нашлось». Вновь раздался шумный вдох, а я нахмурилась и пробормотала себе под нос: «Не нравится мне все это, надо будет поговорить со Слизерином по этому поводу». «А со мной ты поговорить не хочешь для начала?» Опять вмешался Том, и я красноречиво посмотрела на него. «Своему генералу и любимому свекру, который души не чает во внуках, я доверяю как-то больше. Да и он точно знает о мире теней куда больше твоего». Мой оппонент в который раз выразительно закатил глаза, а я, все больше анализируя увиденное, вполголоса прохрипела: «А ты давно не был в том особняке на побережье, который ты купил 4 года назад?» Том немало удивился подобному вопросу, и его брови медленно поползли на лоб, что бывало крайне редко. Но он задумался на минуту и протянул: «Этот дом до сих пор принадлежит мне, но я им сейчас не пользуюсь. Нет необходимости, там слишком пусто». «А что? Там кто-то был на краю обрыва рядом с домом мужчина, мне кажется, я его уже где-то видела и он пошел внутрь, но я не знаю, когда именно это было, мир духов не связан напрямую со временем, он может показывать как прошлое, так и настоящее, и даже будущее. Хочешь сказать, что ты сейчас бегала по Англии, а не здесь?» Недоверчиво спросил Том, и я медленно кивнула, а внутри разливалось неприятное липкое ощущение тревоги. «Ладно, может, ты и права, и стоит обсудить твои видения со Слизерином, в этом определенно есть смысл». «Конечно, есть, как и во всех остальных моих идеях», гордо хмыкнула я, скрестив руки на груди. «И кстати, гений, стратегию проиграть, чтобы выиграть ты взял именно у меня». Сам был немало удивлен, но в некоторых случаях она действительно работает. Он состроил такую гримасу неподдельного удивления, что у меня снова возникло острое желание хорошенько наступить ему на ногу, чтобы неповадно было ехидничать. Но прежде чем я вознамерилась предпринять хотя бы попытку это сделать, Антоха воскликнул: «Проиграть, чтобы выиграть, это что такое? Но мы же сдали Гринготтс», — выразительно вздохнул Том, и глаза Антохи полезли на лоб от интенсивной умственной работы. «Точно, а потом ты», — он ткнул на меня, — «сдалась в министерстве и в итоге выиграла, хотя мы тоже хотели на этом сыграть. Бляха-муха, у меня голова идет кругом, а представь, каково мне, ведь я с 11 лет бок о бок с этим стратегом», — хмыкнула я и вдруг почувствовала что-то не то, а точнее, отсутствие того, что следовало бы ожидать, поскольку вокруг было не меньше десятка детей, шума. Осмотревшись, я заметила нехилый страх на маленьких невинных личиках, причем этот страх явно касался именно меня, и до меня постепенно дошло, в чем же было дело. Я же прямо при всех ходила в трансе, да еще и с горящими красными руками. И, с трудом сдерживая улыбку, я наигранно безразлично обратилась к ним: «Что такое, испугались? Да ладно вам, я же королева проклятых, мне нужно следить за своими подданными в другом мире, но вы не бойтесь, я хоть и строгая, но справедливая и милосердная». Том закрыл ладонью лицо, чтобы скрыть смех от моего пафоса, а дети начали постепенно оживать, и страх медленно уступал уважению. Но только я пропиталась своим величием, как за моей спиной раздалось громкое и мокрое, и на меня разом хлынул поток мутной теплой воды. Взвизгнув, я сжалась, дети задорно рассмеялись, и все величие мигом сошло на нет, а Антоха вышел из-за моей спиной с пустым ведром и кинул его в бочку неподалеку. «Ну все, это война», — грозно прокричала я, а затем схватила ведро, зачерпнула дождевой воды из бочки и окатила Антоху с ног до головы, пока тот вместо меня красовался перед зрителями. Он, не ожидая настолько скорой расправы, сжался так же, как и я, но быстро пришел в себя, издал животный рык и побежал к бочке. «Ах так, ну я тебе», — снова зачерпнув воды в ведро, он нацелился прямо на меня, но я была уже готова и вовремя увернулась, и весь удар пришелся на человека за моей спиной. Том, совершенно не ожидая нападения, видимо, ему даже в голову не могло прийти, что кто-то может окатить его стоялой дождевой водой, замер на месте, а мы с Антохой переглянулись и сжались теперь уже от ужаса. Где-то на пару минут вокруг воцарилась гробовая тишина, и все с замиранием сердца ждали, что же будет дальше. О том, медленно вытерев с лица остатки воды, смерил нас обоих убийственным взглядом, от которого можно было запросто получить сердечный приступ, и тихо процедил: «Вот так значит, да», — и вдруг молниеносно взмахнул рукой, и вода из бочки взвелась в воздух и окатила нас обоих по второму разу, причем нехило. Теплые капли стекали с волос на лицо, а затем и на промокшую до нитки одежду, и пока я так обтекала, спереди послышался странный сдавленный звук. Встряхнувшись, я с прищуром присмотрелась к фигуре перед собой, и Том не выдержал и рассмеялся в голос, вогнав меня в ступор второй раз. И Антоха, очнувшись первым, вдруг схватил ведро и закричал: «Догонялки с обливанием! Ух, кого догоню, всех окачу, мало не покажется». Дети быстро разбежались кто куда, толкаясь и визжа, пока Антоха набирал воду, а старики с улыбкой следили за вознёй молодежи. Побегав ради приличия за мелкотней, Антонин вдруг нацелился снова на меня, и я взвизгнула и бросилась к тому: «Бежим, он нас снова обольет, всех оболью, всех», — наигранно зарычал Антоха, вызвав очередную волну детского визга, и мы бросились в рассыпную. Конечно, мне досталось еще раз, как самой неповоротливой, когда Антоха загнал меня в угол с почти полным ведром воды. И пока я снова обтекала, он набрал новую порцию и побежал за мальчишками, а я, оглядевшись, принялась искать себе убежище, чтобы немного обсохнуть. Только вот незадача. В темном закутке между сараем и поленницей, что показался мне наилучшим укрытием, уже кое-кто прятался. «Подвинься», — скомандовала я, потеснив Тома, и мы вдвоем затихли и принялись ждать, когда раздастся рык Антохи. Надо сказать, что ждать пришлось недолго, и он снова устроил охоту за ребятишками, не став нас разыскивать, и мы оба выдохнули с облегчением и принялись следить в небольшую щель за игрой в догонялки. Дети, надо сказать, были в восторге от своего аниматора, который полностью вжился в новое амплуа, и даже во мне проснулось то самое чувство легкости и беззаботной радости, которая возникала во время игр в детстве. Но чем дольше мы с Томом стояли, прижавшись друг к другу в пыльной полутьме, тем больше мне становилось неловко, причем вовсе не от того, что с меня реками текла вода. Щеки с каждым вдохом становились все горячее и горячее, и не одна я чувствовала что-то подобное. Том тоже стал дышать заметно реже, а когда стало совсем не в моготу терпеть эту пытку, и я уже хотела выскочить обратно к Антохе за очередной порцией воды, которая теперь была как нельзя кстати, над ухом раздался горячий шепот. «Кейт», глубоко вдохнув, я подняла на него глаза, молясь, чтобы мое лицо не было красным, как у рака, и Том, нервно сглотнув, тихо добавил: «А я вчера говорил тебе что-нибудь». От неожиданности я выпучила глаза, и он поморщился и выдохнул. Я с утра встал и понял, что ничего не помню, совсем. Как будто кто-то наложил на меня забвение, никогда еще такого не было. Я тихо прыснула, потому что ровно день назад чувствовала себя примерно так же, а на немой вопрос тому с улыбкой проговорила: «Да уж, это тебе не джин с ромом пить, и даже не дорогущий виски. К водке нужно еще подход найти. Она обычно сразу проявляет все качества человека, которые он прячет в себе, и он или мнит себя бессмертным храбрецом, которому море по колено, или погружается в боль, терзающую его изнутри, так что не советую тебе без подготовки повторять подобный опыт». «Ты не ответила на мой вопрос, Кейт», — тихо и ровно напомнил он, и я задержала вдох. «Что вчера было, что я наговорил тебе? Ты вел себя относительно неплохо и даже не буянил», — медленно ответила я, тщательно подбирая слова. «И вчера ты сказал мне». Слова застряли в горле и не хотели без боли выходить наружу, а Том так пристально следил за мной, что мне стало вконец плохо. И пусть я понимала, что он в легкую выведет меня на чистую воду, если ему это действительно понадобится, но все-таки выдавила часть правды. «Ты вчера сказал, что я красивая». Лицо окончательно покрылось краской, а удары сердца закладывали уши, и от каждого тела бросало в дрожь. А Том как-то странно улыбнулся, так непривычно, так мягко и ласково, и самыми подушечками пальцев коснулся моей щеки. «Я и трезвым могу повторить это, Кейт, ты очень красивая. И почему только я не говорил тебе этого раньше?» От этих слов мне совсем стало дурно, потому что вчера он говорил ровно то же самое, и точно так же смотрел мне прямо в душу, а кожа под его холодными подушечками горела от каждого прикосновения. Время замерло, заледенело, как и все вокруг. Я с трудом вдыхала и выдыхала воздух, и между каждым вдохом и выдохом, казалось, была целая вечность. А Том все ближе и ближе наклонялся к моему лицу, пользуясь полутьмой и теснотой нашего убежища. Резкий хлопок справа заставил вздрогнуть, и я дернулась в сторону, а с поленницы от моего неуклюжего толчка упала полена. Антоха мигом посмотрел в нашу сторону, и смысла в убежище больше не было, судя по его хищной улыбке и очередному полному ведру. И я схватила Тома за руку и потащила на свет. «Ага, кот из дома, мыши в пляс, не выйдет, братцы». Я снова взвизгнула, будто вернувшись в детство, и собралась убегать, а Том наоборот напрягся, готовясь к атаке. И только Антоха замахнулся и вылил ведро прямо на свою цель, как эта самая вода застыла в воздухе, а затем вернулась на голову нападавшего. «Эй, так нечестно!» — возмутился Антоха, обтекая от новой порции влаги, на что Том лишь ехидно усмехнулся в своей привычной манере. И Антонин, будто приняв вызов, также хищно оскалился. «Вот как, да? Ну ладно, я тоже так умею». Выудив из штанины волшебную палочку, он резко взмахнул ей, и вся вода вокруг вновь оказалась в воздухе. Том опять сосредоточился, готовый отразить даже нападение с помощью магии, а Антоха тем временем устроил из небольшой порции воды настоящий шторм, и эта буря шла прямо на нас. Сообразив, что дело, дрянь, я побежала в сторону, чтобы меня не задело. Том же продолжал стоять на месте и уверенно смотреть в глаза своему противнику, словно кобра перед броском. И когда буря подошла к нему вплотную, он просто исчез в воздухе и появился прямо за моей спиной, а весь удар пришелся на клумбы с цветами. «Блядь, бабушкины астры!» — заорал Антоха, выпучив глаза на уничтоженные цветы. «Гребаный драконий навоз! Да если ба увидит, то она нас в этой грядке всех и закопает вместо удобрений, она ведьма хоть куда!» Я быстро пропиталась страхом Антохи, уж больно он выразительно расписал возможные перспективы, и, подскочив к пострадавшим астрам, быстро спросила: «А у тебя семена есть?» «Да были в доме где-то, но они ж даже с гербивикусом не скоро взойдут. У меня было где-то в сумке удобрение от КЭС, с ним взойдет все что угодно. Беги за семенами, а я за удобрением». Мы тотчас разбежались кто куда, и уже через 5 минут старательно восстанавливали причиненный урон общими силами и крайне слаженно. Антоха рассыпал семена, я занималась удобрениями, а Том накладывал чары гербивикус, как самый сильный маг среди нас. И буквально через 10 минут на месте прошедшего урагана красовались яркие сочные астры, ничем не хуже старых. И только мы выдохнули, как из окна дома раздался громкий голос: «Антошенька, что это вы там делаете?» «Да мы цветочки твои поливаем», — смахнув испарину со лба, прокричал в ответ Антонин, а я стояла за его мощной спиной и боялась пошевелиться. «Завянут же жарко. Ах, какие молодечики!» — вздохнула Азария Самуиловна, а после повнимательнее присмотрелась к клумбам и нахмурилась. «Батюшки, а почему они желтые? Я ж красные сажала вроде. Так это на солнце выцвели. Смотри, как печет с утра», — проблеял Антоха, и мы с Томом авторитетно закивали для пущей убедительности, будто цветы с самого начала были желтыми, а я в этот момент была ни жива, ни мертва. Азария Самуиловна же посмотрела еще немного на клумбу, потом помотала головой и запричитала: «Совсем старая стала, ничего не помню, какие и цветы сажала, то ли красные, то ли желтые», — и скрылась в доме. А мы дружно выдохнули, а Антоха даже плюхнулся на землю, прямо в лужу, и приложил ладонь к сердцу. Бляха-муха. В этот момент мы, трое взрослых, которым было уже под 30 за 30 лет, выглядели словно нашкодившие школьники, причем даже вовсе не старшей школы, да еще и мокрые до нитки и все в грязи. Где-то с минуту мы молча переглядывались, а после внезапно дружно рассмеялись, скидывая тем самым оставшееся напряжение. Фух, после такого напряга недурно и ополоснуться, кто последний до моря, тот гнилая редиска. Антоха так быстро вскочил на ноги и побежал за калитку, что я даже глазом моргнуть не успела, а после пришла в себя и закричала: «Ну уж нет, ты меня точно не обгонишь», — и побежала за ним, теряя по дороге все прожитые годы, словно они были каплями воды, стекавшими с одежды. Пусть я всегда была дохлячкой в плане спорта, но бегать любила еще с детства, а уж после всех приключений накануне, где приходилось удирать от кого-нибудь опасного не один раз за день, этот навык укрепился особенно. Поэтому, немного срезав, я все-таки обогнала Антоху и даже показала ему язык, но едва показался песчаный пляж, как на нем среди редких отдыхающих стояла знакомая фигура в черном. Мы с Антохой, задыхаясь, одновременно притормозили, а Том широко улыбнулся нашим краснющим физиономиям, и в воздухе спустя секунды две раздался возмущенный восклик: «Жулик, мелкий жулик, мочи его», — добавил Антоха, и мы одновременно двинулись на него сплошной стеной, намереваясь опрокинуть в море. Том даже опешил от нашей решительности, будто совсем не допуская мысли, что его может кто-то вот так замочить, в прямом смысле этого слова. И прежде чем он очнулся и попытался что-то предпринять, мы с Антохой бросились на него и повалили в море, и нас всех троих накрыла мощная теплая волна прогретого к вечеру моря. Соль жгла глаза и нос, и на секунду я закашлялась, пытаясь прийти в себя. Том тоже не смог подняться на ноги, так как за первой волной последовала вторая, да еще и мокрый костюм тянул на дно, а Антоха, выпрыгнув из воды, поднял руки и зарычал: «Акула!» — заверещала я, вспомнив еще одну игру из детства, а затем пихнула Тома в бок: «Акула, смотри, а-а!» Антоха снова зарычал, стараясь держаться прямо после очередного удара моря, а я вдруг мельком заметила на лице Тома вместо азарта непонимание происходящего, полную и абсолютную растерянность. Вздохнув, я с жалостью посмотрела на него, и даже Антоха вышел из образа и почесал затылок. «Мда, человек, у которого не было детства», — добавила я, а то самое чувство детской непринужденности постепенно испарялось в лучах заката. «Ладно, пошли». Но только я сделала шаг к берегу, как Том вдруг поднялся на ноги, вытянул руку и с пафосом проговорил: «Я не боюсь тебя, акула, и не дам тебе съесть Кейт. Ни за что». Мы с Антохой мигом расцвели, как желтенькие астры Азарии Самуиловны, а Том изо всех сил пытался сделать серьезное лицо, хотя на его губах проглядывалась улыбка. Я снова взвизгнула и повисла на шее у Тома, а Антоха вернулся к роли акулы и попытался догнать нас и потопить, уворачиваясь от мощных волн, и то и дело среди грохота моря слышался наш звонкий дружный смех. На берег мы выползли уже в сумерках, когда последний золотой луч солнца скрылся за беспокойным горизонтом. Море было словно парное молоко, но вот воздух уже был холодным, только вот впечатления от купания настолько приятно грели изнутри, что было как-то все равно и на пронизывающий холод, и на промокшую одежду, и на сгущающуюся темноту вокруг. Пожухлая трава в степи ковром стелилась под ногами, когда мы уже шли обратно домой, и я, не выдержав, шумно вдохнула сумеречный воздух и закрыла глаза, пропитываясь моментом. «Ты чувствуешь?» – выдохнула я, повернувшись к тому, и он недоуменно посмотрел на меня в ответ. А я, еще раз шумно вдохнув воздух, пояснила. «Я дома. Здесь все не так, как в Англии, все по-другому. Земля не та, воздух не тот, не та трава, и люди не те. Там все чужое, а здесь такое родное, знакомое. Я передать не могу это чувство дома. Я так скучала по всему этому, ты себе этого даже представить не можешь. Нигде в другом месте нет такого ощущения, как здесь я наконец дома. Ты чувствовал когда-нибудь что-то подобное?» Он растерянно помотал головой, и я тяжело вздохнула. И вдруг послышался едва слышный шепот. «Нет, Кейт, я никогда такого не чувствовал. Но», — добавил Том, и я тотчас подняла на него глаза, а он бледно улыбнулся. «Я очень рад за тебя, правда. Я рад, что ты можешь это почувствовать. Наверное, это потрясающее чувство». Улыбнувшись в ответ, я не сильно сжала его руку, словно пытаясь через прикосновение передать хотя бы толику того, что я переживала в текущий момент. Но момент ушел, когда Антоха заметил, что мы сильно отстали, и вернулся к нам. «Эй, что случилось? Выдохлись на половине пути?» «Ага», — наигранно печально протянула я, а затем резво вскочила на закорки к Антохе и прокричала. «Поэтому вези меня, мой верный конь!» «Иго-го!» — заржал тот, подхватив меня, и побежал до деревушки, которую уже было видно, а Том быстрым шагом последовал за нами, улыбаясь во все 32 зуба. «Где это вас носило, детишки?» С порога возмущенно воскликнула Азария Самуиловна, когда мы наконец в кромешной тьме пришли домой. «Ах, батюшки, да еще и сырые до нитки, ужин-то стынет. Вы как хотите», — протянула я, сползя со спины Антохи на твердую землю, «а я сначала, пожалуй, поем». «А я в душ», — отозвался Антоха, и мы разошлись кто куда, следуя зову или желудка, или чистоты. Удивительно, но я словно действительно помолодела вдвое или даже втрое, да еще и бабушка Антонина относилась к нам троим как к неразумным детям, за которыми был нужен глаз да глаз. С одной стороны, конечно, не очень приятно постоянно жить в подобной атмосфере, когда ты уже взрослый, а с другой, на какое-то время, особенно после тяжелых испытаний накануне, такой отдых мог пойти на пользу. По крайней мере, мы с Антохой смогли возместить нашему общему знакомому хотя бы немного того, что он упустил в своем непростом детстве. Уж лучше поздно, чем никогда. Когда я наелась досыта, мальчики наконец вымылись, и мы поменялись местами. Они засели на кухне, а я с чистой совестью и слепающимися глазами пошла в душ с намерением лечь сразу же, едва зайду в дом. Теплая пресная вода с большой неохотой вымывала соль и песок из моих густых спутанных волос, а сквозняк снаружи то и дело приводил в себя цикады, наоборот, убаюкивали своей тихой колыбельной. Видимо, я немного задержалась в душе, потому как на кухне через окно уже не было видно Азарии Самуиловны, только Тома и Антонина. Они не заметили, как я вышла, а я бы и вовсе прошла мимо, тем более что Антоха уже взялся за бутылку на сон грядущий, если бы не мимолетом услышанная фраза. «Думаешь, у меня совсем нет шансов?» «Только честно, я замерла», а затем спряталась рядом с порогом, чтобы меня не было видно с кухни, а Антоха тяжело вздохнул, залпом осушил рюмку и прохрипел. «Знаешь, если бы меня кто оглушил, засунул в железный гроб без палочки, закопал бы на пустыре без возможности к трансгрессии, придавил бетонной плитой сверху, у меня и то было бы больше шансов выбраться, чем у тебя сейчас». «Спасибо за честность, Антонин», — тихо протянул Том, и его друг разом насупился. «Так ты ж сам просил. Без обиняков, но это тупик. Глухой просто. Хрен знает, что с этим делать. И кстати, я ж говорил тебе, что она не простит то, что ты поставил на первое место работу, а не ее. Сам все слышал днем. Она бесится в первую очередь из-за этого, а не из-за того, что ты войну развязал. Бабы никогда не прощают, если их задвинуть на второй план. Никогда, запомни это». Снова послышался тяжелый вздох и хлопок рюмки по столу, а после вдруг раздался сдавленный голос Тома, причем он был таким тихим, что мне пришлось вплотную прижаться к стене, чтобы что-то услышать. «У меня больше ничего нет, только она, точнее нет, не так, мне ничего, кроме нее, не нужно. Знаешь, Антонин, у меня же было все, я был на вершине власти, у меня был огромный сейф с деньгами, слуги, рабы, я щелчком пальцев вершил судьбы, но когда она исчезла, это все обесценилось. Мне не нужны ни власть, ни деньги, ни могущество, если Кейт нет рядом. Это пыль, всего лишь мелкая бесполезная пыль. Мне это на самом деле не нужно, как бы я ни стремился к этому раньше. Я хочу быть с ней, рядом с ней я чувствую себя живым, настоящим. В ней что-то есть такое, к чему я все время тянулся, но я раньше даже не понимал этого. Что-то такое, чего во мне никогда не было, какой-то кусочек пазла, который у меня отсутствует, а у нее есть. Но я не знаю, как все исправить. Антонин, ты прав, это тупик. Она вроде и оттаяла, и возится со мной, но стоит мне отвернуться, и Кейт в который раз вздыхает по Гампу. Она гонится за ним, а я за ней. А в итоге никто не может получить то, что хочет. Я не знаю, что с этим делать, но я очень хочу ее вернуть. Так ты скажи ей об этом, растерялся Антоха, и Том поднял на него полный боли взгляд, а я задержала вдох, чтобы не выдать себя. Как-нибудь вечерком на прогулке Астры вон можешь даже срезать и Катьке подарить, тебе-то уж точно ба это простит, не то что мне. Услышав подобный совет, Том криво усмехнулся, пытаясь скрыть свою горечь, и прошипел: ты так легко разговариваешь с женщинами, так быстро сошелся с Кейт, всего за полдня, а я так не могу. Я легко могу уговорить нужного мне человека сотрудничать, легко могу выступить перед кабинетом министров, да еще и так, чтобы они меня в итоге поддержали, могу стравить между собой целые государства, но Кейт, я не могу с ней разговаривать так, как ты. Не могу просто я, шумно вздохнул он, не могу. Антоха лишь пожал плечами и закусил ароматным салом, а Том, помолчав немного, встал из-за стола, и я снова вжалась в стену. Ладно, я пойду спать, день сегодня был насыщенным, а ты много не пей, надо все-таки найти змея, и Гамп поможет, хоть так она простит меня, хотя если Гамп будет рядом, Кейт даже не посмотрит на меня, дьявол. Последнее слово осталось звенеть в темноте даже тогда, когда Том хлопнул дверью в свою комнату, а я осталась стоять в своем убежище, ломая голову, как же незаметно пробраться мимо Антохи, продолжавшего сидеть на кухне. Немного постояв и оценив обстановку, я на цыпочках прокралась в коридор, стараясь издавать как можно меньше звуков, но у самой кухни в абсолютном беззвучии на мое плечо вдруг опустилась широкая рука, и я сдавленно взвизгнула, но мне быстро закрыли рот ладонью. «Тише, весь дом поднимешь», – прошипел Антонин, и я выдохнула, напугал, и, расслабившись, повернулась к нему лицом. Он хмыкнул, и я уж думала пойти к себе, как вдруг Антоха басом прохрипел: «Все слышала, да?» Мое лицо мгновенно исказило гримаса ужаса, ведь до этого я была уверена, что меня так никто и не заметил, и я еле-еле нашла в себе силы, чтобы прошептать: «Откуда ты? Я все вижу, даже если другие этого не замечают», самодовольно отозвался он, пока я приходила в себя. «Иначе зачем бы он?» Антоха, кивнув в сторону комнаты Тома, приехал в такую глушь. Наконец, отойдя от испуга, я хмыкнула, а внутри поселилась крохотная надежда, что уж с таким наблюдательным хитрюгой, как Антоха, мы точно найдем Дерка. И будто угадав мои мысли, Антоха нахмурился и вполголоса спросил: «И что ты будешь с этим делать?» Горечь осела во рту, будто что-то отравляло меня изнутри, и я скривилась, отвела взгляд и нехотя прошептала: «Вы оба признали, что это тупик, и я врать не буду. Я же говорила тебе, что всего лишь хочу спокойно жить рядом со своим мужем и лечить людей, разве я многого прошу?» «Нет», – пожал плечами он, пока я пыталась прогнать неприятную ноющую боль. «Так когда завтра выходим?» «После обеда, я с утра договорилась, что посмотрю еще несколько человек, а ты не пей много, хорошо, обижаешь», – вскинул Антоха руки, вызвав тем самым слабую улыбку на моих губах. «Да я всего-то чуть-чуть, чтобы лучше спалось, завтра буду как огурчик». Помахав на прощание рукой, я тихонечко прокралась в свою комнату и плюхнулась на мягкую заправленную кровать, на крахмаленный пододеяльник, который приятно хрустел под пальцами. А в голове перед самым сном промелькнула полная отчаяния мысль: поскорее бы найти Дерка и вернуться к прежней жизни. Я долго не выдержу в этой западне и опять угожу в капкан, но ничего хорошего там меня не ждет, второй раз так точно. 1. Нормальное артериальное давление 110, 120, 70, 80 ммРТСТ. 2. История заболевания. 3. История жизни. 4. Гипертоническая болезнь. 5. Артериальная гипертензия, повышенное давление, Насчет стадии рисков можете не заморачиваться. 6. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия. 7. Хроническая сердечная недостаточность. 8. Хроническая болезнь почек. Глава 10. Предсказание. Часть 2. «Ну как?» – воскликнула я, выйдя к мальчикам в гостиную сразу после обеда, и они оба распахнули рты. А я довольно усмехнулась произведенному эффекту, вышла в центр комнаты и покрутилась перед ними в своем новеньком красном платье до щиколоток с крупными черными кругами, которое я берегла для особого случая. «Пойдет?» – Том никак не отреагировал на мой вопрос, продолжая бессовестно рассматривать меня то с одного ракурса, то с другого, а Антоха нервно сглотнул и показал большой палец. Но главным маркером моего успеха, конечно же, была кислая мина Настаси, которая выглянула из кухни, заслышав мой голос. «Нет, мальчики, девочки в первую очередь красиво одеваются вовсе не для того, чтобы порадовать ваш уставший от серости будний глаз, вовсе нет, а чаще всего для того, чтобы показать другим девочкам, чего они стоят, да и самооценку поднять заодно от картинки в зеркале. Так что вы даже не на втором месте». Молча, одним только взглядом прогнав Настасью обратно на кухню заниматься домашними делами, я самодовольно усмехнулась и шагнула было в сторону выхода, как мальчики очнулись, удивительно дружно подхватили меня под руки и усадили на диван, в котором торчала небольшая пружинка. Я от такого напора немного ошалела, а вот вид моих товарищей по вылазке стал на удивление строгим. Так, чтобы отвлечь КГБшников, такой наряд неплохо подойдет, но потом цвет придется поменять на что-то более невзрачное, первым заговорил Антоха, и я послушно кивнула. «Хорошо, это не проблема, мы можем идти, подожди, Кейт», холодно вставил Том, надавив рукой мне на плечо, словно пытаясь удержать на месте, и я поморщилась от легкой боли. «Это все в первую очередь для тебя же, так что посиди и послушай. Как уже говорил Антонин, мы собираемся не на морскую прогулку, поэтому тебе придется нас слушаться. Беспрекословно, ты меня поняла?» Меня еще больше перекосило от подобного тона, которого я не слышала очень давно, еще с младших курсов Хогвартса, и я уже собралась как следует огрызнуться, как Том еще более ледяным тоном добавил: «Если ты не пообещаешь это, то я в этом не участвую, предупреждаю сразу». «Да, я тоже», — перехватил инициативу Антоха, на лице которого была непривычная серьезность, и возмущение все-таки вырвалось наружу с моих губ. «Но ты же обещал помочь мне, и я помогу», — невозмутимо согласился он, а затем переглянулся с Томом, и тот едва заметно кивнул. «Но если ты не пообещаешь беспрекословно выполнять наши приказы, то я с тобой в Арбатку не пойду. С ним мы уже прошли огонь и воду, и я знаю, что от него ожидать в случае опасности». Антоха кивнул на Тома, и на губах последнего проступила крайне нехорошая усмешка, от которой мне стало совсем чуть-чуть, но не по себе. «А вот что ждать в таких ситуациях от тебя, я не имею ни малейшего понятия. Зато я имею», — еще сильнее усмехнулся Том, и я повернулась к нему. «Ничего хорошего», — пояснил он, и я зло выдохнула и поджала губы от противного чувства, что сейчас эти два негодяя крепко держали ситуацию в своих руках, и я не могла с этим абсолютно ничего сделать. «Крайне поганое чувство. Поэтому или ты обещаешь быть хорошей девочкой и беспрекословно слушаться нас, или я умываю руки». И я вскинул ладони Антоха, а на мой разъяренный взгляд только лишь самодовольно усмехнулся. «Кать, если ты считаешь, что лучше знаешь, где искать своего мужа, то флаг тебе в руки и веди нас другим путем. Я пойду за тобой и даже слова против не скажу. Но если ты хочешь сделать это намного быстрее, то просто прими условия сделки и не сопротивляйся. Это все для твоего же блага в первую очередь, а во вторую – для нашего». Они снова переглянулись, а во мне все так бурлило и кипело от всепоглощающей злости. Но выбора не было. Антоха был прав, и самый короткий путь был, как всегда, далеко не самым безопасным. Поэтому я, скрипя зубами от досады, два раза кивнула и процедила: «Ладно, я согласна. Это все ваши условия, или будет что-то еще?» Я очень старалась не смотреть на Тома, самодовольный вид которого от моей капитуляции бесил еще сильнее, если такое вообще было возможно, а Антоха пожал плечами. «Ты вида крови не боишься?» «Нет, не боюсь», — сквозь зубы ответила я, и сбоку послышался сдавленный смешок. «Нет, я имею в виду не пару капель, а фонтан, например, или лужа, или кишки там, торчащие из живота, или мозги в разбитом черепе». Шумно выдохнув, я, не мигая, уставилась на Антоху, который задавал крайне странные для моей профессии вопросы, и тот лишь развел руки в стороны. «Да ладно тебе, я должен это спросить, пойми, ты же девочка, что еще от вас ждать? Я не боюсь ни крови в любом количестве, ни внутренности в любом их виде», — зло ответила я, встав наконец с дивана. «А теперь скажите, где подписать добровольное информированное согласие на вашу авантюру, и пойдем уже поскорее, мы только зря тратим время». «Так, а вот спешка здесь ни к чему, это на самом деле важно», — возразил Антоха, а Том с крайне самодовольным видом шепнул мне на ухо. «Добровольное информированное согласие ты подпишешь своей кровью, Кейт, если посмеешь нас ослушаться. Неужели ты это допустишь?» Картинно удивилась я, повернувшись к мерзавцу через плечо, и он ядовито усмехнулся и коротко выдохнул. «Нет, но, к сожалению, жизнь в свое время преподала мне один крайне неприятный урок. Не все вокруг зависит только от моей воли», — пояснил Том, и мне опять стало не по себе от его тона и взгляда убийцы, затаившегося в засаде. «Поэтому будь хорошей девочкой и не высовывайся из-за наших спин, пока не разрешим». «Все ясно, Кейт, предельно», — прошептала я в ответ, пытаясь сконцентрировать в словах максимум яда, и тут в коридор выглянула Азария Самуиловна. «Ох, батюшки, а вы куда собрались такие красивые? Ба, я хочу город показать ребятам, пока они не уехали, может, мы даже останемся там на ночку. Не переживай, все хорошо, завтра или послезавтра придем. Или я напишу тебе, когда придем, если вдруг задержимся». «Конечно, идите, погуляйте», — всплеснула руками она, умилительно взглянув по очереди на каждого. «И девочку, девочку-то берегите. Такая красивенькая она у вас, просто картинка». «Конечно, ба, нашу Катерину мы будем беречь как зеницу ока», — тихо засмеялся Антоха, вальяжно приобняв меня за талию, и я с улыбкой на губах легко пихнула его в бок, будто мы действительно собирались на увлекательную экскурсию, а не на потенциальную резню. «Вернется в целости и сохранности, зуб даю, иди уже, негодник», — расплылась в улыбке Азария Самуиловна, а когда мимо нее прошел Том, она очень тихо, практически неслышно кинула ему вслед: «Все равно хороший, пусть и оступился, соколик, пусть все у него хорошо будет». А после трижды перекрестила его в спину, как и нас с Антохой, и вернулась на кухню хлопотать да кашеварить. А мы вышли на двор и, взявшись за руки, трансгрессировали в Севастополь. Слежка действительно была, это было непросто заметить, но Антоха пару раз невзначай показал мне, куда смотреть, и я заметила двух неприметных мужчин и женщину, внимательно наблюдавших за нами вот уже несколько кварталов подряд, едва мы вошли в исторический центр города. Но нам это и нужно было, поэтому мы прогулочным шагом шли и глазели по сторонам, будто действительно выбравшись в город в туристических целях, не имея ни одного злого умысла. У меня, кстати, его действительно не было. Пожалуй, я единственная из нашей троицы придерживалась пацифизма, но вот про остальных говорить совершенно не могла, и липкое чувство чего-то нехорошего поселилось где-то за грудиной и неприятно ныло, предвещая как минимум пролитую на холодный камень кровь. Неужели без этого действительно никак? Прогулявшись по набережной и даже поев мороженого, не знаю, где Том его раздобыл, но отказываться я не собиралась, мы нарочно медленно шли по оживленной улице в центре, пока Антоха не дал условный знак. Кивнув, мы с Томом резко свернули в темный переулок вслед за Антохой, а он тем временем взмахнул палочкой, и я с удивлением отметила, что наши тела, или, скорее, тени тел, больше похожие на крайне реалистичные голограммы, продолжили идти по улице, а за ними и следившие агенты, которые не заметили подвоха. «Это отвлечет их немного, а к вечеру мы снова здесь появимся», — шепнул мне Антонин, и я, бледно улыбнувшись, поспешила за ним по грязному переулку вглубь старинных домов, на ходу сменив цвет платья с макового красного на траурный черный, чтобы не отсвечивать лишний раз. Антоха тоже сменил модный белоснежный прогулочный костюм на неприметную одежду, которую, если что, было не жаль испортить грязью или чем-то еще. Один лишь Том продолжал идти среди разваленной грязи, словно потомственный лорд, не теряя ни осанки, ни достоинства. И от него шла такая энергия, будто это местным стоило бояться его, а не наоборот. Как же я отвыкла видеть его таким за ленивыми и беззаботными буднями в деревне, где он на несколько дней скинул с себя эту уродливую шкуру кровожадного чудовища. Повиляв немного среди обшарпанных стен, Антоха вдруг прислонился к одной из них и постучал кончиком волшебной палочки по неприметным кирпичикам прямо как в косом переулке. И так же точно, как и там, нам открылся проход, Только вот вместо наполненной людьми нарядной улицы перед нами появился скользкий ход в темноту, сырость и затхлый запах плесени. Антонин, заметив мое брезгливое выражение лица, широко улыбнулся и галантно протянул руки вперед, и Том, зловеще усмехнувшись ему в ответ, первым шагнул на скользкую лестницу, увлекая нас за собой. По сравнению с тем местом, куда мы в итоге вышли, темная аллея была просто парком развлечений для детишек детсадовского и младшего школьного возраста. «Добро пожаловать в Арбатку», — шепнул мне над ухом Антоха и тихо рассмеялся, а после вышел вперед. А Том наоборот сделал шаг назад и крепко взял меня под руку. «Вдруг кто украдет самое ценное, что у меня есть?» Вполголоса проговорил он с не менее зловещей усмешкой, чем у Антохи, и мы двинулись в путь. Это был настоящий город под землей, но не такой, на какой мы совершенно случайно наткнулись в Андах, нет. Люди-ящеры были похожи скорее на эльфов из легенд, такие же возвышенные, утонченные и относительно миролюбивые. А вот мы нынче оказались в обществе совершенно другого рода. «Здесь можно найти все, что угодно», — невзначай проговорил Антоха, уверенно лавируя среди узких кривых улочек, на которых были всевозможные лавки. «Что угодно», — со скепсисом повторила я, пытаясь сохранить нейтральное выражение лица. «Даже клык Василиска?» Антонин на мой вопрос многозначительно улыбнулся и размыто ответил. «Весь вопрос лишь в цене, милая, но деньгами здесь светить точно не стоит. Поверь мне на слово, иначе есть вероятность больше не увидеть белого света сюда». Резко свернув за очередным скошенным прилавком, он потянул нас в центр магического подпольного рынка, а я нервно сглотнула и покрепче схватила руку Тома, на что тот лишь довольно усмехнулся, старательно пытаясь скрыть радость. «Знаете, у кого самый заразительный смех? У туберкулезников». Вспомнив этот анекдот с университетской скамьи, от которого попахивало черным юмором, я криво усмехнулась, но, как всегда, в каждой шутке была доля правды. И именно в текущий момент было как-то совсем не до смеха. Наверное, этот кашель я узнаю из тысячи. Надсадный, сухой, он становится влажным при прогрессировании процесса, и тогда в мокроте появляется кровь. И ее-то как раз я и заметила на грязном камне под ногами, когда громадный амбал с бритой головой сплюнул прямо у меня перед ногами. «Приплыли», — вздохнула я, стараясь держать спину ровно и не отставать от Антонина, хотя так и хотелось остановиться, взять цистерну со спиртовым раствором хлоргексидина и залить все вокруг, чтобы уничтожить источник опасной инфекции. Но чтобы уничтожить инфекцию именно из этого места, чувствуется, надо заливать его не антисептиками, а бетоном, потому что она уже, скорее всего, въелась в камень вокруг и во всех людей, кто пробыл здесь хотя бы неделю, и как не хотелось стать их частью. Табачный дым дешевых сигарет, туберкулез вперемешку с хроническим бронхитом, синие купола на покрытой шрамами коже, гнилые зубы и полупустые рты, и кровь в глазах – это первое, что бросалось при беглом осмотре вокруг. Но задерживаться на ком-либо взглядом я не рисковала, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание, которого и так было достаточно, а все потому, что мы были чужими. И это было видно, даже очень. Правда, Антоха уверенно шел вперед, раздвигая случайных зевак, даже если те были крупнее него, представили себе такое. Да, о том, как я уже говорила, сам был похож на свирепого зверя, несмотря на его внешнюю прилизанность, и эта энергия чувствовалась даже на расстоянии. Слабым звеном, как правильно заметили мальчики еще дома, была именно я, но я выпрямила спину и попыталась скопировать наплевательское безразличие Тома как наиболее подходящую для текущей ситуации эмоцию. Антонин же знает, в конце концов, как отсюда выбраться живыми, верно. Несмотря на преобладание мужского, явно сидевшего в местах не столь отдаленных населения, женщины тоже были, но позавидовать им было трудно. Озлобленные, уставшие, они с ненавистью провожали меня взглядом, когда мы проходили мимо их покосившихся прилавков, а старая засаленная одежда наводила на мысль, что доход у них был далеко не ахти, чтобы больше не спускаться в эту клоаку. Но наверху их, видимо, ждала еще более незавидная участь, поэтому они стояли здесь и пытались отвоевать у мужланов свое место под солнцем, если так можно было выразиться, потому что солнца здесь не бывало в помине. Сырость, затхлость, отсутствие ультрафиолета, витаминов и аура злости, безысходности и смерти, неудивительно, что люди здесь гибли пачками или из-за криминальных разборок, или из-за серьезных недугов со здоровьем. Выживали только самые выносливые, самые изворотливые и самые бесстрашные, и как-то мне не очень хотелось иметь дело с подобными людьми, честно говоря. Но ради того, чтобы найти Дерека, я была готова действительно на многое, а потому шла по грязным улочкам с прямой спиной и как можно реже вдыхала зараженный воздух, моля Бога, чтобы не подцепить здесь что-нибудь нехорошее. На кривых прилавках вокруг действительно было много всего. В зависимости от изворотливости ее хозяина и статуса в криминальной иерархии, лавки были победнее и побогаче. Амулеты, обереги, книги, картины, оружие, ингредиенты для зелья и различные животные — здесь каждый найдет что-то на свой вкус. Мельком я даже умудрилась заметить живого крысиного короля в железной клетке, и если он действительно был пойман таким, а не сделан искусственно уже здесь, то это была бесценная находка. Еще относительно маленькие мышата были сплетены хвостами и бессознательно бежали в разные стороны, мешаясь друг другу и тем самым теряя силы, а люди вокруг, грязные, больные и озлобленные, больше похожие на тех же старых потрепанных крыс, лишь смеялись и кидали в них шелухой от семечек, которую голодные измученные животные пытались есть. Мертвые и засушенные крысиные короли тоже имелись, они были подвешены на крючья и стоили чуть меньше, но также неприлично дорого, и их владелец с палочкой наготове был готов защищать свой товар от любого незаконного посягательства. Да, прав был Антонин, здесь можно было найти все что угодно, вопрос лишь в деньгах, и своих силах выйти отсюда с покупкой, потому что в темных закоулках любой был рад поживиться добычей зазевавшегося богача. Здания тоже были в аварийном состоянии, но кого это волновало? И вот как раз к одному из таких зданий, в противоположной от входа в Арбатку стороне, и привел нас Антонин, а затем долго и выразительно посмотрел на Тома, и тот изящным жестом достал из кармана пиджака волшебную палочку и некрепко сжал ее в тонких бледных пальцах. И если уж Том взялся наконец за оружие, значит, увиденное снаружи меркло и бледнело по сравнению с тем, что ждало нас внутри темного дома с выбитыми окнами. И как-то мне не очень хотелось туда идти. Без глупостей, Кейт, ты меня поняла? Властно процедил Том, перехватив меня левой рукой, так как правая была теперь рабочей, и я спешно кивнула, стараясь унять внезапно появившуюся дрожь. Он же еще немного посмотрел мне в глаза, словно прощупывая реальную степень моей готовности, и я, взяв себя за жабры, глубоко вдохнула и твердо посмотрела на него в ответ. Том усмехнулся подобному и кивнул Антонину, и тот протянул нам два амулета из покрытой зеленью меди, на которых были изображены непонятные мне символы и волчьи головы. «Там защита, чужой в катакомбах далеко не уйдет», — пояснил он, надев на правую руку блестящий серебристый стилет, который вдруг распрямился и полностью покрыл мощный кулак металлом. «Но даже с ними нужно убрать охрану, волчара не отпустит нас живыми, если узнает, что мы претендуем на его добычу, а он узнает, иначе быть не может, чтобы волчара чего-то не знал». Том молча кивнул, как бы давая согласие на пролитие крови, а моего мнения никто и не спрашивал, да и не было у меня этого самого мнения. Конечно, я была за жизнь всеми руками и ногами, несмотря на семейный дар Берков, но в текущих условиях или ты, или тебя, как в джунглях Амазонки. Хорошо было быть белой и пушистой при свете дня, особенно в стенах больницы, где тебе была гарантирована безопасность и где ты могла бы отстаивать право на жизнь абсолютно каждого человека, обратившегося к тебе за помощью. Но стоило спуститься во мрак и сырость, где смерть не просто ходит вокруг, но и обнимает каждого встречного как старого друга, где никому нельзя верить и стоит зазеваться, и ты уже лежишь в грязи с перерезанным горлом и пустыми карманами, как приоритеты резко смещаются, или ты, или тебя. Этот урок жизни я усвоила хорошо, даже слишком. Видимо, амулеты были от защитных чар, которые должны были предупредить хозяев дома о чужаках. Понятия не имею, где их взял Антоха, да еще и в таком количестве, но они спасали лишь от части проблем. Едва мы спустились в подвал, откуда начинались скудно освещенные катакомбы, как нам попались первые охранники, точнее, мне. Я даже не заметила, как осталась одна, а мальчики ушли в тень. Но едва два полуголых мужчины с синими чернилами под кожей спины и плеч заметили меня, как один тотчас упал замертво от убивающего заклинания, а у второго появился еще один рот ниже подбородка, из которого брызнула мощная струя крови. Алая полоса прошлась по грязной стене, и тягучие капли принялись медленно стекать на пол, формируя уродливую картину. Но едва я поморщилась, как на меня с прищуром посмотрел Антонин, и я выдохнула и жестко посмотрела на него в ответ, демонстрируя отсутствие страха, лишь брезгливость. «Иди вперед и ничего не бойся», — скомандовал Антоха, но тут вмешался Том. «Ты уверен?» «Да», — скривился он, бегло оценив обстановку вокруг. «За нашими спинами ей будет опаснее, чем спереди, глаз-то у нас на затылке нет. Иди, здесь баб обычно не трогают, если они первыми не лезут на рожон. Хотя кто сюда пойдет воевать в здравом уме?» Последний вопрос так и повис в затхлом воздухе, а я собрала всю свою силу воли в кулак и зашагала вперед, по скудно освещенным катакомбам, в которых так и кишела жизнь, а две черные тени следовали за мной, убирая эту самую жизнь с моего пути. Но наличие двух телохранителей мне показалось недостаточным, и я незаметно стала создавать чары, пока мальчики были заняты делом, и через 10 минут за моей спиной медленно шли уже 5 тел, оставляя за собой кровавый след. Правда, не всем оказалась по душе моя затея. «А это еще зачем?» Оглянувшись, сплюнул Антоха, заметив в коридоре зомби, даже не обсекундатов, на которых нужно было тратить гораздо больше энергии, и я вздохнула и ровно ответила. «Мне так спокойнее». Антоха с непередаваемой гаммой эмоций повернулся к тому, на что тот лишь философски посмотрел сначала на меня, затем на армию за моими плечами, и коротко выдохнул. «Пусть». Спорить с незыблемым авторитетом Антонин не стал, а потому продолжил красться по катакомбам, избегая большого скопления людей, и до моего слуха донеслось лишь тихое ворчание. «Трупы должны в земле лежать, а не по пятам за живыми таскаться, не нравится мне все это». Услышав подобное, я усмехнулась, а над ухом послышался насмешливый голос. «Что, Кейт, двух надежных мужчин рядом тебе уже не хватает? Мне так спокойнее», — упрямо повторила я, действительно ощущая себя увереннее, когда за моей спиной было хотя бы какое-то подобие пушечного мяса, и Том ехидно улыбнулся на мой показушно невозмутимый вид и снова ушел в тень, расчищая дорогу к логову главного босса. Какими же они все-таки были разными, это и раньше было видно, но сейчас, на деле, это было особенно заметно. Том действовал чисто, нарочито небрежно, убивая человека одним лишь резким взмахом палочки, брезгливо соблюдая дистанцию между своей жертвой. Антонин же наоборот вплотную подкрадывался к ней и пускал кровь, словно получая от ее вида какое-то особое извращенное удовольствие. Но несмотря на разные подходы к убийству, они действовали настолько слаженно, настолько четко, словно заранее зная, что сделает другой, что это невольно вызывало восхищение. Я же, стуча каблуками, ровным шагом шла по залитому кровью камню, специально привлекая к себе внимание, ведь девушку, да еще и настолько хорошо одетую, в подобном месте действительно не ожидаешь увидеть, а потому и элемент неожиданности всегда был, ведь многие принимали меня за призрака или мираж, не иначе. И я старательно гнала прочь из головы противную моральную дилемму. Становишься ли ты убийцей, если убиваешь убийц? Такое можно было бы обсуждать в теплой библиотеке в кругу друзей с бокалом бренди, но в темных, кишащих крысами и туберкулезом катакомбах, где за каждым углом тебя поджидала старуха с косой, о таких вещах думать не приходилось. И вряд ли ваше белое пальто останется по-прежнему белым, если вы будете идти по нашим следам, по моим следам. Ох, Дерек, я опять тону в этой пучине крови, где же ты, чтобы спасти меня отсюда? Но спасать меня в этот раз было некому, и я это знала, а потому надо было взять себя за жабры и двигаться дальше. Я же сильная девочка, столько всего уже сделала, неужели я не смогу? Очередной ручей крови пролился прямо передо мной, но я, не глядя под ноги, перешагнула его и с поднятой головой шла на свет, тусклый желтый свет и шум голосов впереди, а черные призраки, несшие на своих крыльях смерть, наконец вышли из тени, и один вышел вперед, а второй занял прежнее место рядом со мной и крепко, даже нервно схватил меня за руку. Абсолютно не ожидая подобного от выглядевшего крайне хладнокровно и невозмутимо Тома, я слегка приподняла брови, и он процедил мне на ухо. «Без фокусов, ты меня поняла? Что бы ни случилось, без моего слова ни шагу в сторону, ясно?» «Ясно», — выдохнула я, стараясь унять чуть участившееся сердцебиение. «И убери их, пока никто не увидел, это пока ни к чему», — тихо добавил он, наконец разжав ладонь. И я распахнула ее и мысленно отдала приказ зомби отступить в темноту, а перед нами тем временем показалась охрана. Их мальчики трогать не стали, может потому, что впереди были еще люди, а может, это просто пока не входило в их планы. Мужчины с голым торсом внимательно нас оглядели с ног до головы, задержавшись на мне с крайне недвусмысленной улыбкой, и мне от подобных сальных взглядов стало не по себе. Но прежде чем успел вспыхнуть конфликт, нас пропустили вперед, в какое-то подобие зала, а дальше по коридору в другую комнату, где нас уже ждали. Серые бетонные стены, покрытые трещинами и разводами, которые в неверном свете создавали нечеткие картинки чудовищ. Практически полное отсутствие мебели, кроме стола в центре и пары стульев. Противный запах пота, спирта и табака вперемешку с гнилью и мертвечиной – это первое, на что я обратила внимание. А второе – это упитанный мужчина средних лет с собором Василия Блаженного на груди, волком на правом плече, выбитыми передними зубами и крайне нехорошим, тяжелым взглядом неярких грязно-зеленых глаз. «Антонин, серый пес, не ожидал тебя здесь увидеть», – прохрипел он, зловеще растянув высохшие губы и сплюнув на пол. «Какими судьбами нечистая принесла тебя к нам? Дело есть», – коротко ответил Антоха, держа руку со стилетом в кармане куртки из драконьей кожи. «Дело», – хрипло рассмеялся мужчина, а остальные шестерки вокруг него подхватили, и меня снова перекосило от брезгливости, хотя я изо всех сил пыталась это скрыть. «У тебя, блядь, есть к нам дело, сукин сын, а ты старые дела доделать не хочешь, а?» К предыдущему букету добавилось еще противное чувство напряжения, а мужчины вокруг как-то незаметно выпрямились, поигрывая различным оружием, то палочкой, то пистолетом, то ножом. Честно говоря, не знаю, что бы я делала в подобной ситуации, если бы не железная вера в Антоху и в то, что он нас выведет отсюда живыми. И тот в подтверждение моим мыслям также сплюнул на пол, достал пачку сигарет, словно демонстрируя отсутствие страха, и прохрипел: «Я все свои дела сделал, а что этот сучонок ржавый сдох, так это не ко мне, а к кому?» — со смехом вопрошал его оппонент. «К кому, падла, я тебя спрашиваю? Не ко мне, волчара», — со сталью в голосе упрямо продолжал Антонин, продолжая демонстративно курить. «Ты знаешь, кто мог зарезать ржавого, вот с него и спрашивая мне лучше помоги найти карадокского змея, я в долгу не останусь, зуб даю». «Зуб даешь». В этот раз хриплый смех вышел особенно зловещим, а эхо от стен еще и усилило восприятие на максимум. «Маловато будет, один зубок, для Игоря Волкова за все то, что ты, свинья, сумел нам подложить. Хотя вон та шлюха очень хороша. Может, я и прощу тебя, сучонка, если ты ее сюда специально привел.